Все это, конечно, очень нужно для планирования наступательных операций, причем операций молниеносных. Тут, как при подготовке ограбления банка, надо учесть все мельчайшие детали и рассчитать все с большой точностью. Именно этим и занимается Баграмян на перевалах. Фиксирует время, чтобы планирование опиралось на совершенно конкретный опыт. Попутно надо отметить, что для обороны все это совершенно не нужно. Если бы потребовалось оборонять Карпатские перевалы от противника, то скорости замерять не надо. Нужно сказать солдатам: сидите тут и врага не пропустите. Сидите год-два, сидите хоть до самой победы или до самой смерти. Событие развивается стремительно. Жуков получает повышение, а за ним и Баграмян. Ни один, ни другой не забывает столь необычную 12-ю армию. Под их контролем, по их приказам, медленно, но безостановочно меняется ее структура. В 12-й армии, как и во всех других советских армиях, вещи не называются своими именами. В начале июня 1941 года четыре стрелковые дивизии, 44-я, 58-я, 60-я, 96-я, превращены в горно-стрелковые. Вдобавок, в это же время в состав армии вошла тайно переброшенная из Туркестана, только что сформированная, 192-я горно-стрелковая дивизия. Как назвать корпус, в котором две дивизии и обе горно-стрелковые? Как назвать другой корпус, в котором из четырех дивизий три горно-стрелковые? Как назвать армию, в которой из трех корпусов два по существу горно-стрелковые, в которой горно-стрелковые дивизии составляют уверенное большинство? Я бы назвал корпуса горно-стрелковыми, а армию горной. Но у советского командования есть причины этого не делать. Корпуса по-прежнему называются 13-й и 17-й стрелковые, а армия просто 12-я. Тут мы видим только конечный результат преобразований, но сам процесс от нас скрыт. Мы только знаем, что официальные названия горно-стрелковые дивизии получили 1 июня 1941 года, но приказ был отдан 26 апреля. А перешивка дивизий из стрелковых в горно-стрелковые шла еще в начале осени 1940 года, еще до того, как Баграмян начал свои эксперименты. Не только сама 12-я превращается в горную армию, но и оказывает влияние на соседние армии. Подготовленная в 12-й армии 72-я горно-стрелковая дивизия, генерал-майор Абрамидзе, передается в соседнюю 26-ю армию. Позади 12-й и 26-й армии тайно разворачивается перебрасываемая с Северного Кавказа 19-я армия генерал-лейтенанта Конева. В ее составе мы тоже находим горно-стрелковые дивизии, например, 28-я, командир-полковник Новик. И вот именно в это время, под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года, в Восточных Карпатах между 12-й горной и 9-й сверхударной армиями началось развертывание еще одной армии, 18-й. Гитлер не позволил ей завершить развертывание, и мы с точностью не можем установить состав этой армии в том виде, как это задумало советское командование. Гитлер перепутал все советские планы, и началось нечто невообразимое. Но все же есть достаточно документов, чтобы сделать вывод, что 18-я армия по первоначальному замыслу была точной копией 12-й горной армии, хотя тоже этого названия и не носила. Изучение архивов 12-й и 18-й армии потрясает каждого исследователя их абсолютной структурной схожестью. Это совершенно необычный пример армии близнецов. Сходство доходит до того, что в 18-й армии, как в 12-й, но ни в какой более, штабом правит кавказский генерал.